Глава вторая. В кофейне повисла тишина. Ложечка миссис Уэттерби так и застыла над пирожным. Мистер Харгривс, наконец-то раскрывший газету, медленно опустил ее, явив миру изумленное лицо. Эллиот поперхнулся своим американо и беззвучно закашлялся, прикрывая рот ладонью. Я и вовсе была близка к обмороку. Незнакомец же только удивленно приподнял бровь. «Это...» — выдавил он. «Что сейчас было?» К моим щекам густо прилил жар. «Хоть за огнетушителем тянись!» «Простите...» — промямлила я растерянно. «С нею раньше такого не случалось. Никогда. Она предсказания выдавала». «Предсказания?» — переспросил незнакомец. «Это, по-вашему, предсказания?» Это больше похоже на оскорбления. Причем весьма витиеватые и изобретательные. Початок кукурузный, надо же. Ей-богу, не знаю, что на нее нашло. Заверила я, желая провалиться сквозь землю вместе со стойкой из мореного дуба. Давайте я вам другую чашечку приготовлю. Сию минуту, так сказать, комплимент от заведения. Ну уж нет, спасибо. Комплиментов от вашего... «Агрегата я уже наслушался предостаточно. Этого мне до конца дней хватит, чтобы переваривать». «Имею в виду, что денег не надо», — запоздало уточнила я, сообразив, что меня неверно поняли. «Но если вы не хотите новую, тогда берите бесплатно эту». Я ловко подхватила чашку с блюдцем и с грохотом водрузила на поднос перед ним. Незнакомец скосил глаза на чашку так, словно там плавали утопшие мухи. «Что-то я не уверен», — хмыкнул он. «Вдруг эта ваша кофеварка в нее еще и плюнула? Для убедительности, так сказать». «Ну что вы такое говорите?» — возмутилась я. «Обида за родной агрегат, который, может, и позволил себе лишнего, но уж точно не заслуживал таких подозрений, пересилила смущение. Плеваться ей нечем. Во-первых, конструкция не позволяет. А во-вторых, кофеварка у меня хорошая, вежливая и воспитанная. Она просто погорячилась». «Угу, воспитанная. Только воспитывали ее где-то в подворотне. И ее, и мага, который ее настраивал». «Позвольте!» — я встала в защитную позу. «Настраивала ее я лично, то есть чинила. Магия ремонта, а не подворотни и вообще... Она дает только добрые предсказания, которые сбываются». «Да-да», — неожиданно подала голос миссис Уэттерби. Она уже успела умять пирожное и теперь расправила плечи, готовая защищать честь заведения, в котором ей пообещали долгожданное письмо. «Мисс Блэквуд говорит правду. Я несколько месяцев сюда хожу, и каждое предсказание — чистая правда. И кофе, замечу, превосходный». «Именно», — Эллиот подал голос из своего угла. Голос этот дрожал, но звучал решительно. «Так что нечего тут, это самое». Мистер Харгривс молча кивнул. Незнакомец переводил взгляд с одного посетителя на другого, потом нахмурился, взял злополучную чашку. Я затаила дыхание. Он оценивающе принюхался и отпил, сделал паузу, снова сделал еще один глоток побольше. «Неплохой кофе», — вынес он свой вердикт. «Фух, гора с плеч». «Ну, не целиком, конечно, но как минимум треть горы». Незнакомец поставил чашку на блюдце и полез в карман, достал кожаный кошель, извлек оттуда монету и положил на стойку. «Не надо», — запротестовала я. «Я же сказала комплимент за беспокойство». «Это не обсуждается», — отрезал он. «И сдачи не надо». Монета была золотой. Слишком много даже для лучшего кофе в городе. А уж с учетом морального ущерба... Я хотела было возразить, но взгляд у незнакомца сделался таким, что мой рот закрылся сам собой. «Может, вам тогда к кофе булочку?» «Или пирожное?» — спросила я на всякий случай, чтобы как-то сгладить неловкость. «У меня сегодня отличные эклеры с заварным кремом и печенье выше всяких похвал». «Нет, благодарю». Он взял чашку и направился к столику у противоположной стены, подальше от окна и от остальных посетителей. Я проводила его взглядом. «Ну да, он явно не из тех, кто увлекается булочками». Под сюртуком виднелись очертания впечатляющих мускулов. Ни грамма жира, ни одного лишнего сантиметра. Какие тут сладости! Да знает ли он вообще, каковы они на вкус? Облегченно выдохнув, я облокотилась на стойку. Ну вот, скандала не случилось. Все живы-здоровы, кофе пьется, даже деньги заплачены. Можно расслабиться. Или нет? Я покосилась на кофеварку. Та стояла совершенно неподвижно, впрочем, как и всегда. «Ты что это устроила?» — прошептала я, наклоняясь к самому носику. «Ты же у меня хорошая была! Зачем ты его так?» Кофеварка молчала. Дверь опять распахнулась, и колокольчик над ней выдал целую трель, будто сообщал о прибытии важной персоны. Персона действительно была заметная. В кофейню ввалился очень примечательный молодой человек. Невысокий, круглолицый, с пухлыми румяными щеками. На нем был клетчатый пиджак, который когда-то был модным, а теперь стал старым и уютным. И ботинки, основательно присыпанные дорожной пылью. В руках он держал стопку газет и объемную сумку через плечо, из которой торчали края каких-то бумаг. «Мистер Финч». Неутомимый репортер нашей городской газеты «Утренний вестник». Он окинул зал быстрым цепким взглядом, задержался на незнакомце у стены и подошел к стойке, широко улыбаясь. «Беатрис», — провозгласил фамильярно, отчего миссис Уэттерби ахнула и обмахнулась салфеткой. «Сердце мое, спасительница моя, аромат вашего кофе я чувствую за три улицы». «И каждый раз он ведет меня вернее любой карты». Как и положено любому, уважающему себя мастеру пера, он изъяснялся весьма витиевато. «Доброе утро, мистер Финч». «Вот сейчас оно и станет добрым», — провозгласил он с пафосом уличного актера. «Я шел к вам с мечтами, с самыми светлыми, с самыми возвышенными мечтами о чашечке вашего божественного». Неподражаемого, сводящего с ума кофе. «Видите ли, я бы с радостью, но...» Я грустно указала на кофеварку. «Кажется, она сломалась». Улыбка сползла с лица мистера Финча. Оно сделалось совершенно несчастным, как у ребенка, у которого отобрали леденец. «Как сломалась?» Переспросил он в неподдельном ужасе. «Не шутите так. Я с утра ни одной строчки не написал. У меня в голове такая каша, что хоть ложку втыкай. Мне срочно нужен капучино с карамельным сиропом, иначе я не сдам заметку про заседание городского совета, где они обсуждают высоту заборов». «Не шучу», — я виновато развела руками. Мистер Финч заглянул мне за плечо, туда, где на столешнице гордо стояла виновница ругательного безобразия. «Давайте хотя бы попробуем ее запустить», — взмолился он. «Вдруг кофеварка притворяется? У меня бабуля такая же. Ссылается на болезни, но как только я появлялся на пороге с подарком, тут же выздоравливает. Я умру без вашего кофе, клянусь». Мистер Финч говорил это с таким искренним страданием, с такой тоской, что у меня сердце дрогнуло. Было бы бесчеловечно отпускать его без желанного капучино. «Ладно», — сдалась я. «Попробуем». Я нажала кнопку дрожащей рукой и затаила дыхание, ожидая, что сейчас из медных недр вырвется поток выражений, от которых даже бывалый репортер шарахнется. Кофеварка заурчала, зашипела, наливая кофе, взбивая молочную пенку. «Вас ожидает много разных новостей», раздался ее металлический, но привычно мягкий шепот. Мистер Финч издал радостный возглас и хлопнул в ладоши. «Много новостей, вот это я понимаю. Как раз то, что нужно. Не сломалась ваша кофеварка, Беатрис. всего лишь характер показывала. Ох уж эти женщины, вечно они!» Он спохватился и осекся. «То есть я хотел сказать, техника она такая, капризная!» Переведя дыхание, я добавила карамельного сиропа и отдала ему капучино, пахнущий так, что у меня самой потекли слюнки. Мистер Финч принял чашку обеими руками, как величайшую драгоценность. «И к этому великолепию», — добавил он вкрадчиво, — «я бы взял вон тот эклер. Нет, лучше два. И, пожалуй, то песочное кольцо с цукатами и корзиночку». Вот кто по достоинству мог оценить сладости. Я собрала ему целое блюдце, которое мистер Финч водрузил поверх газет и устроился у стойки, сияя, как начищенный самовар. Незнакомец сидел за своим столиком, допивал эспрессо и смотрел на мою возню. Губы его были сжаты в тонкую полоску, словно кофеварка ему лично что-то задолжала, а теперь делает вид, что они незнакомы. Надеюсь, это был разовый сбой, и больше ругательств в моем кафе не будет. Или будут? Мысль была тревожной. Если кофеварка, которая раньше говорила только приятные вещи, начнет оскорблять посетителей направо и налево, от моего заведения останется одно воспоминание. Незнакомец допил кофе, поднялся, поправил галстук, взял портфель и, не сказав ни слова, направился к выходу. Я смотрела ему вслед. Вот он взялся за ручку двери, вот колокольчик звякнул, вот он шагнул на улицу, и солнечный свет на мгновение окружил его фигуру золотым ореолом. «И кто же ты такой?» — вырвалось у меня вслух, громче, чем хотелось бы. «Что?» — переспросил мистер Финч, отрываясь от эклера. Его нос был перепачкан кремом, а в глазах горел азарт. «Этот господин!» — я кивнула в сторону уже закрывшейся двери. «Впервые его вижу!» Мистер Финч вытер рот салфеткой, и его круглое лицо приобрело выражение глубокомысленное и чуточку торжественное, как у человека, который только что выиграл джекпот. «А вы не знаете?» — спросил он с притворным удивлением, от которого у меня появилось желание отобрать у него тарелку со сладостями. «Не знаю, иначе бы не спрашивала». Мистер Финч откинулся на спинку стула, сложил руки на животе и с видом знатока, снисходящего до просвещения невежд, произнес: «Это же Элрис Торнелл, главный королевский дознаватель, прибыл в наш городок сегодня утренним дилижансом по очень-очень важному делу». Я уставилась на дверь, за которой скрылся высокий силуэт в синем сюртуке, затем на свою кофеварку. Та поблескивала медными боками с видом полнейшей невинности. «Что же выходит? Моя кофеварка обругала королевского дознавателя? Важную шишку? В первый же день его прибытия? Вот ведь!»